Глава восьмая. Я стоял на сцене, чувствуя, как 30 пар глаз финалистов буравят мне спину. Они ждали, ждали, что я сделаю, что скажу, как выкручусь из этой ситуации. «Двуногий», — голос Фырка был напряженным. «У нас проблемы, большие, толстые, бородатые проблемы». «Знаю, Фырк, и вижу». Барон фон Штальберг поднялся со своего места в первом ряду. Его движения были медленными, величественными, движениями человека, который привык к конфронтациям и не собирался уступать. «Магистр!» Его голос был ледяным, с характерными аристократическими нотками. «Выбирайте выражение. Вы находитесь на территории моего учреждения, и, насколько мне известно, Московское управление гильдии целителей не имеет претензий к нашему мероприятию. Все разрешения получены в установленном порядке». Журавлев побагровел еще сильнее. Казалось, его лицо сейчас лопнет от прилива крови. «Это Москва!» — рявкнул он, размахивая тростью. «А вы находитесь на территории Владимирской губернии. И здесь действует юрисдикция Владимирского управления гильдии. Моя юрисдикция. И я говорю прекратить немедленно». Журналисты жадно записывали каждое слово. Это был скандал, настоящий сочный публичный скандал. Именно то, что они любили более всего. Я сделал глубокий вдох. Спокойно, Илья, спокойно. Паника — враг. Думай. Журавлев хочет публичности, хочет устроить шоу. Значит, нужно лишить его сцены. Увести разговор за кулисы, где нет ни камер, ни микрофонов. Аркадий Платоныч, я спустился со сцены и подошел к нему, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и почти дружелюбно. Давайте не будем устраивать цирк на глазах у прессы. Уверен, мы можем обсудить все вопросы в более приватной обстановке. Пройдемте. И я указал на боковую дверь, ведущую в коридор. Журавлев замешкался, он явно не ожидал такого поворота. Он ожидал сопротивления, криков, скандала, а невежливого приглашения на переговоры. «Я...» — он нахмурился. «Ну, хорошо. Но журналисты подождут снаружи». Барон уже был рядом, и его голос не терпел возражений. «Охрана, проводите господ представителей прессы в холл. Вежливо, но настойчиво. Предложите им кофе и бутерброды». Охрана барона, крепкие ребята в черных костюмах, выступили вперед. Журналисты заворчали, запротестовали, но против профессиональной охраны их возмущение было бессильно. Я повернулся к залу. «Коллеги!» — мой голос разнесся по аудитории. «Прошу сохранять спокойствие и не расходиться. Небольшие технические неурядицы. Мы разберемся и вернемся к вам через несколько минут». 30 пар глаз смотрели на меня с тревогой, недоумением и надеждой. Они приехали сюда со всей империи, потратили время, деньги, силы, и теперь их будущее висело на волоске. Я не мог их подвести, просто не имел права. Комната для совещаний была небольшой, стол, несколько кресел, окно с видом на больничный двор. Пахло свежей краской и новой мебелью. Еще неделю назад здесь было вообще пусто. Как только дверь за нами закрылась, с лица Журавлева словно сняли маску. Ярость исчезла, гнев растворился, передо мной стоял усталый, измотанный человек. Не грозный магистр гильдии, а просто старик, попавший в переплет. Он тяжело опустился в кресло, вытирая платком испарину со лба. «Господи!» — пробормотал он. «Ненавижу это все!» Барон и я переглянулись. Это было, скажем так, неожиданно. «Ну а теперь, магистр...» Я подошел ближе, скрестив руки на груди. «Объясните, будьте любезны, что это было? Что за спектакль?» Журавлев поднял на меня глаза. Маленькие, усталые, с покрасневшими белками. «Илья, мастер Разумовской...» Он вздохнул. «Ну, ты же знаешь, что после того случая... В общем, я на твоей стороне. А ты еще и со стекляшкой помог. Ты губернию спас. Спас тысячу жизней. Я этого не забыл, но... Но меня прижали жестко и быстро, сверху». Барон шагнул вперед, и в его глазах я увидел что-то похожее на тревогу. «Кто?» Его голос был резким. «Кто посмел?» Журавлев помолчал, собираясь с духом. «Этот, как его, ваш лекарь, которого вы отсеяли на первом этапе, Лесков Павел». Я нахмурился. Лесков. Тот самый Лесков, который 3 часа сидел с одной пациенткой. Мягкий, добрый, совершенно не приспособленный к жесткой работе Лесков. И что с ним? — Ах, оказывается, он не такой уж и простачок. Журавлев криво усмехнулся. — Его дядя — заместитель министра здравоохранения империи. Павел Аркадьевич Лесков-старший. Слыхали о таком? Я чувствовал, как что-то холодное сжалось в груди. — Замминистра, твою ж мать! — Продолжайте, — сказал я ровным голосом. Так вот, наш юный идеалист, чтоб его, написал жалобу, и не в гильдию, не в губернское управление, а напрямую дядюшке, в столицу. Журавлев достал из кармана мятый листок. Вот, мне копию переслали. Послушайте, что ж там написано. Он прочистил горло и начал читать, иногда запинаясь. Турнир. Организованный мастером Разумовским, он является примером бесчеловечного отношения к медицинским работникам. Участники подвергаются жестокому психологическому давлению. Симуляции создают условия, опасные для психического здоровья. Оценка проводится по произвольным субъективным критериям. Отсев носит унизительный публичный характер, направленный на разрушение профессиональной репутации. Он отложил листок. И вот так далее. 3 страницы. Турнир назван мясорубкой, а ты — Разумовской. Бездушным экспериментатором, для которого люди — расходный материал. В комнате повисла тишина. Я стоял недвижно, чувствуя, как гнев медленно закипает где-то глубоко внутри. Не горячий импульсивный гнев, а холодный, расчетливый и опасный. «Двуногий!» — Фыркаш присвистнул. «А мальчишка-то зубами оказался, прикинулся овечкой, а сам волчонок волчонком». «Лесков». Добрый, мягкий, эмпатичный Лесков, который 3 часа держал за руку плачущую девушку, который выглядел таким потерянным и обиженным, когда его отсеяли. Оказывается, он просто выбирал момент для удара, ждал, пока уязвимость станет максимальной. «И что же в итоге?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Пришел приказ. Сверху». Журавлев развел руками. «Немедля прикрыть эту лавочку. Провести проверку. Отстранить организаторов до выяснения обстоятельств». Барон аж побагровел. «Это произвол. Мы действовали в рамках закона. Все разрешения...» «Барон!» — перебил я его, не повышая голоса. «Закон — это то, что решат люди наверху. Вы же аристократ и должны понимать». Я повернулся к окну, глядя на заснеженный двор. Я же предупреждал, я говорю, что с людьми нужно мягче, что публичные казни репутации — это плохая идея. Но нет, барон решил устроить показательную порку. «Что ж, в этом есть и ваша вина, барон», — сказал я вслух, не оборачиваясь. «Но об этом я уже говорил. Мягче нужно с людьми, мягче. Один на один, за закрытыми дверями, а не на глазах у сотни коллег». Штальберг промолчал, и в его молчании было нечто похожее на признание вины. Я же стоял у окна, глядя на серое зимнее небо, и думал. Замминистра здравоохранения. Это серьезно, это очень серьезно. Один звонок, и турнир закрыт. Один росчерк пера, и моя лицензия отозвана. Один приказ, и центр так и останется пустым зданием, памятником несбывшимся мечтам. Нет, я, конечно, мог бы позвонить и императору. Но эта мысль мелькнула и тут же была отброшена. Не-не-не-не. Контакт с императором — это мой последний козырь. Атомная бомба, которую можно использовать только один раз. И тратить ее на решение такой мелкой проблемы на какого-то обиженного мальчишку с влиятельным дядюшкой. Глупо и недальновидно. А самое главное — расточительно. Нужно было справиться своими силами. Универсального решателя проблем не существует. Я не могу прибегать к императору всякий раз, когда что-то идет не так. Иначе какой смысл во всем этом? В турнире, в центре, в моих амбициях? Барон, я повернулся к Штальбергу. У вас есть выходы на министерство? Вы сможете уладить это на их уровне, без привлечения, скажем так, тяжелой артиллерии? Штальберг задумался, потирая подбородок. «Я, конечно, попробую», — сказал он наконец. «У меня есть знакомые в аппарате министра, пара человек, которые мне кое-чем все-таки обязаны. Но это займет время, дни, а может быть, неделю, и результат абсолютно не гарантирован. Лесков — старшая серьезная фигура, с ним не так просто договориться. Дни, неделя. А в зале сидят 30 финалистов, которые ждут продолжения турнира, которые приехали со всей империи, которых нельзя держать в подвешенном состоянии бесконечно. «А что делать с турниром сейчас?» — озвучил мои мысли барон. «Распустить людей? Отложить?» Я только покачал головою. «Если распустим сейчас, второй раз они не придут. Никто не поверит, что мы способны довести дело до конца. И вся идея коту под хвост». Я повернулся к Журавлеву. «Аркадий Платоныч, вы глава Владимирской гильдии. Что формально требуется, чтобы мероприятие продолжилось? Какие бумажки, какие подписи?» Журавлев пожал плечами. «Понятия не имею. Я по бумажкам не специалист. Мое дело — это связи, нужные люди с нужными людьми. Но могу узнать». Он достал из кармана смартфон массивный, с золотой инкрустацией, явно дорогой. «Я сейчас позвоню своему человеку в управлении. Он знает все ходы и выходы». Он вышел в коридор, и через стеклянную дверь я видел, как он что-то говорит в трубку, энергично жестикулируя. Барон подошел ко мне. «Разумовский». Его голос был тихим, почти извиняющимся. «Насчет Лескова. Возможно, я был слишком резок. Публичное объявление». «Возможно?» — я посмотрел на него. «Барон, вы ему устроили казнь на глазах у сотни коллег. Но, разумеется, он обиделся и побежал жаловаться. А у него, как выяснилось, есть кому жаловаться». Штальберг поморщился. «Я не мог знать про дядю». «Вы могли знать, что людей нельзя унижать без последствий. Это же базовая мудрость, барон. Любой человек знает, не плюй в колодец». Он промолчал. Впервые с нашего знакомства я видел его смущенным. «Двуногей!» — Фырк хмыкнул. «Ты только что отчитал аристократа, как мальчишку. Это было рискованно. Все может быть, дружище, но он должен был это услышать». Я вернулся в аудиторию один. Там царил управляемый хаос. 30 финалистов разбились на группки и взволнованно переговаривались. Голоса сливались в неразборчивый гул, но отдельные фразы долетали и до меня. «Что происходит? Турнир отменен?» «Вы видели его лицо? Журавлев был в ярости». «Говорят, из гильдии приехали. Какая-то проверка. Может, нас сейчас всех выгонят, а?» Я поднялся на сцену и встал у трибуны. «Коллеги!» Мой голос перекрыл шум. «Попрошу тишины!» Гул стих, 30 пар глаз уставились на меня, тревожных, вопрошающих и испуганных. «Я приношу свои извинения за задержку», — начал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и уверенно. «Как вы видели, у нас возникли некоторые организационные вопросы с Владимирским управлением гильдии целителей». «А какие вопросы?» — выкрикнул кто-то из зала. «Нас закроют?» «Это ожидаемо», — продолжил я, игнорируя выкрик. «Любое новое начинание встречает сопротивление. Как вы знаете, бюрократия не любит перемен. Чиновники не любят инициативы. Это нормально, это часть процесса». «Но что конкретно случилось?» «Это уже Зиновьева». Ее голос был спокойным, но настойчивым. «Формальные претензии к документации». Я слегка приукрасил правду. «Ничего криминального. Мы решаем эту проблему прямо сейчас». «Турнир отменен?» — Голос задних рядов, молодой, испуганный. «Нет, турнир не отменен. Он под угрозой, не буду скрывать, но мы делаем все возможное, дабы продолжить. Прошу вас сохранять спокойствие и не расходиться. Как только ситуация прояснится, я вам сообщу». Я обвел взглядом зал. «Господа, дамы, вы лучшие диагносты империи. Вы прошли отбор и доказали свою ценность. И мы не собираемся от вас отказываться из-за бюрократических проволочек. Это я вам обещаю». Мои слова, кажется, немного успокоили аудиторию. Люди начали рассаживаться по местам, хотя напряжение никуда не делось. «Ну а пока мы ждем», — добавил я, — «вы можете немного отдохнуть и выпить кофе. В холле есть автоматы. Я вернусь, как только будут новости». Я спустился со сцены и направился обратно в комнату для совещаний. «Двуногей», — Фырк был задумчив. «Ты хорошо врешь. Почти поверил». «Я не вру. Я просто упрощаю». «Это одно и то же, только звучит благороднее». Журавлев уже был в комнате, когда я вернулся. Он стоял у окна, убирая смартфон в карман. Его лицо было странным. Нет, не радостным и не грустным, а просто странным. Барон сидел в кресле, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. «Ну?» — спросил я с порога. «Что сказал ваш человек?» Журавлев повернулся ко мне. «Хорошие новости». Он не выглядел особенно радостным. «Формально все просто. Жалоба подана от имени конкретного человека, Лескова. Если жалоба будет отозвана, инцидент исчерпан, и оснований для запрета нет». Я почувствовал, как что-то кольнуло в груди, слишком уж просто и слишком легко. «И что же, по-вашему, заставит его отозвать жалобу?» — спросил я. «Доброта душевная, всевышнее прощение». Журавлев открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент у барона зазвонил смартфон. Штальберг достал аппарат, посмотрел на экран и нахмурился, поднес к уху. «Да». «Так, понятно. И что он хочет?» Длинная пауза. «Ясно, сейчас перезвоню». Он отключился и несколько секунд сидел молча, глядя в пространство. «Что?» — не выдержал я. «Я позвонил нашему обиженному». Голос барона был мрачным. «Сразу после того, как вы ушли в зал. Решил, так сказать, прощупать почву». «И?» «Он готов отозвать жалобу. Немедленно. Сегодня же». Я ждал продолжения. Оно не могло быть хорошим, иначе барон не выглядел бы так, будто лимон слопал. «Но!» — подтолкнул я. «Но при одном условии». Пауза. Тяжелая давящая пауза. «Каком?» Барон посмотрел мне в глаза. «Звучит по-идиотски, но он требует восстановить его в турнире». Несколько секунд я стоял неподвижно. Потом медленно и почти беззвучно рассмеялся. Нет, не веселым смехом, горьким, саркастическим. Смехом человека, который только что понял, насколько его переиграли. Что ж, хитрый ход, очень хитрый. Лесков или его дядя знал, что делал. Он не просто хотел вернуться. Он хотел вернуться победителем, на глазах у всех, кто видел его унижение. Показать, что система прогнулась под него, что связи и влияние важнее таланта и заслуг. «Это исключено», — сказал я, и смех оборвался так же внезапно, как и начался. 100% исключено». «Разумовской». «Если я верну его», — я повысил голос, — «завтра ко мне выстроится очередь из всех отсеянных. Каждый найдет своего влиятельного дядюшку и напишет жалобу. Мамин брат — генерал, папин друг — сенатор, тетя фрейлина при дворе. Прекрасно, пишите жалобу, вас восстановят». Я ударил кулаком по столу. «Это превратит турнир в фарс, в ярмарку тщеславия, где побеждает не лучший, а самый связанный. Я создавал это не для того». Тишина. Журавлев и барон переглянулись. В их глазах читалось понимание и что-то еще, что-то похожее на сочувствие. «Двуногей!» Голос Фырка был тихим. «Ты прав. Но, понимаешь, правота не всегда побеждает. Журавлев первым нарушил молчание. «Илья...» Его голос мягким был, почти отеческим. «Я прекрасно понимаю твои чувства. Правда, я понимаю. Но подумай трезво, раскинь мозгами. У других отсеянных нет дяди замминистра. Это уникальный случай. Исключение, а не правило». «Аркадий Платоныч, исключение имеет свойство становиться правилами», — возразил я. «Как только один прецедент создан, все на него будут ссылаться». «Не будут». Барон фон Штальберг встал и подошел ко мне. «Потому что у других нет такого рычага давления. Лесков — это особый случай, и его дядя — это реальная сила. С ним не поспоришь». Он положил мне руку на плечо, жест, который должен быть дружеским, но вот ощущался как давление. «Разумовский, послушай меня, пожалуйста. Мы рискуем всем. В организацию этого турнира вложены огромные деньги. Мои деньги, между прочим. Мы собрали здесь почти сотню лекарей со всей империи. И 30 из них лучшие сидят сейчас в зале и ждут. Я это прекрасно знаю». «И если мы сейчас их распустим, — продолжал барон, — мы себя дискредитируем полностью и окончательно. И второй раз они не приедут. Никто не приедет. И вся твоя идея, весь диагностический центр, все полетит прахом. И из-за чего? Из-за упрямства одного мальчишки, которому ты отказываешь подыграть». Я молчал. «Это политика, Илья, пойми правильно». Барон чуть сжал мое плечо. «Грязная, неприятная, но, увы, неизбежная политика. Иногда нужно прогнуться, чтобы потом выпрямиться. Иногда требуется проиграть битву, чтобы выиграть войну. Ты отсеешь его на втором этапе, и дело с концом». «Что ж, красивые слова, барон». «Правдивые слова, дружище». Я отошел к окну, освобождаясь от его руки. За окном падал снег, мелкий, ленивый, равнодушный к человеческим драмам. Больничный двор был пуст, только следы на снегу, чьи-то шаги, ведущие к воротам. Они были правы, оба были правы. Я мог сколько угодно возмущаться, кричать о принципах, о справедливости, о чистоте идеи, но вот реальность была проста и жестока: либо я уступаю, либо теряю все. Центр, турнир, команду и мечту — все, ради чего я трудился все эти месяцы. «Ладно», — сказал я наконец. Мой голос был тихим, но твердым. «Ваша взяла. Возвращайте своего идеалиста». Барон выдохнул с облегчением. Журавлев кивнул медленно и понимающе. «Вот только я одного не пойму», — добавил я, поворачиваясь к ним. «На что он надеется? Я ведь его уже оценил. Я видел, как он работает. Он не пройдет дальше. Не с его, скажем так, особенностями». Штальберг пожал плечами. «Может быть, ему просто нужна возможность, шанс доказать, что ты ошибся». «Я не ошибся». «Ну вот тогда пускай проваливается сам. Публично, на глазах у всех. Это, кстати, будет даже лучше, чем отсев. Он сам будет доказывать, что не заслуживает места». Я задумался. А в этом была логика. Извращенная, но логика. «Ладно, Лесков, желаешь второго шанса, ты его получишь. Но я буду смотреть за тобой, и причем очень внимательно». Лесков приперся через час. Он вошел в аудиторию неторопливо, уверенно, с легкой улыбкой на губах, никакого следа от потерянного, раздавленного человека, которого мы видели не так давно. Это был другой Лесков, победитель, человек, который получил все, что хотел. По залу прокатилась волна шепота. «Это же Лесков, его же отсеяли. Что он тут делает? Смотрите, он садится». Лесков прошел между рядами и занял свободное место в середине зала. Лицо его было спокойным, почти безмятежным. Он смотрел на сцену, на меня, и в его глазах я видел что-то похожее на торжество. «Двуногий», — зашипел Фырк, — «он издевается, он прям смотрит на тебя и издевается». «Фырк, спокойно, я вижу». Я поднялся на сцену. Нужно было объяснить ситуацию. Нужно было сохранить лицо, насколько это вообще было возможно. «Коллеги!» — начал я. По решению оргкомитета турнира, барон перехватил меня на полпути. Его рука легла на мое плечо, останавливая. «Подожди». Он говорил быстро, почти шепотом, его лицо было напряженным. «Есть еще одна вещь, о которой Журавлев забыл упомянуть в спешке». Я почувствовал, как что-то холодное пробежало по спине. «Что еще?» Барон сглотнул. «Дабы обеспечить так называемую прозрачность и объективность процедуры. В общем, министерство настояло на дополнительном условии». «И каком же?» Он промолчал. Его взгляд скользнул к дверям зала, где уже снова толпились журналисты с камерами. «Турнир будет проходить под надзором прессы. Репортеры остаются на все время проведения второго этапа». Несколько секунд я стоял неподвижно. Пресса, камеры, журналисты. Каждый мой шаг, каждое решение, каждое слово под прицелом объективов.